Он облегченно вздохнул, продолжая размышлять. Если б Лидия любила Макарова, она из чувства благодарности должна бы изменить свое высокомерное отношение к человеку, который спас жизнь ее возлюбленного. Но он не слышал от нее ни слова благодарности. Это странно. Сегодня она сказала нечто непонятное. Макаров стрелялся из страха перед любовью. Так надо понять ее слова. Но вернее, что этот страх живет в самой Лидии. Клим быстро вспомнил ряд признаков, которые убедили его, что это так и есть. Лидия боится любви. Она привела свой страх Макарову и поэтому виновна в том, что заставила человека покуситься на жизнь свою. Додуматься до этого было приятно. Просмотрев еще раз ход своих мыслей, Клим поднял голову и даже усмехнулся, что он крепкий человек и умеет преодолевать неприятности быстро. Он решил держаться с Лидией великодушно. Как наиболее редкие и благородные герои романов, те, которые, любя, прощают все. Уже второй раз приходилось ему становиться в эту позицию. Но на этот раз он скоро понял, что такая роль делает его еще менее заметным в глазах Лидии. Рассматривая себя в зеркале, он видел, что лирическая, грустная мина делает его лицо незначительным. Он вообще был недоволен своим лицом, находя черты его мелкими, не отражающими всю сложность его души. Близорукость заставляла его щуриться, зрачки сквозь стекла очков казались неприятно расширенными. Не нравился нос, прямой и сухонький, он был недостаточно велик, губы тонкие, подбородок излишне остр, усы росли двумя светлыми кустиками только на углах губ. Когда он хмурился, сдвигал негустые брови, лицо становилось интереснее и умнее. От лирической мины пришлось отказаться. Он стал читать Лермонтова. Крепкая горечь этих стихов казалась ему полезной. Он все чаще цитировал наиболее едкие строки мрачного поэта. Он пробовал также говорить с Лидией, как с девочкой, заблуждения которой ему понятны, хотя он и считает их несколько смешными. При матери и воровке ему удавалось выдержать этот тон, но, оставаясь с нею, он тотчас терял его. Лидия уезжала в Москву, но собиралась не спеша, а неохотно. Слушая беседы воровки с матерью Клима, она рассматривала их, точно людей незнакомых, испытующим взглядом и, очевидно, не соглашаясь с тем, что слышит, резко встряхивала головой в шапке курчавых волос. Макаров, выздоровев, уже уехал в университет. Он сделал это несколько подозрительно торопливо. Прощаясь с Климом, крепко стиснул руку его, но сказал только два слова — «Спасибо, брат». После его отъезда Самгину показалось, что Лидия стала еще заметнее избегать встреч с ним глаз на глаз. В глазах ее застыло что-то монашески унылое и сердитое. Но казалось, что она теперь более ребенок, чем была несколько недель тому назад. Клим заметил, что с матерью его она стала говорить не так сухо и отчужденно, как раньше, а мать тоже мягче с нею. Было что-то тревожное в том, что она иногда приходит в комнату матери, и они сидят там, тихо разговаривая. Около полуночи после скучной игры с воровкой и матерью в преферанс Клим ушел к себе, а через несколько минут вошла мать уже в лиловом капоте, в ночных туфлях, села на кушетку и озабоченно заговорила, играя кистями пояса. «За лето ты как-то поблек, стал вялым и вообще не похож на себя». Он молчал, пощипывая кустики усов, догадываясь, что это предисловие к серьезной беседе, и не ошибся. С простотою, почти грубоватой, мать, глядя на него всегда спокойными глазами, сказала, что она видит его увлечение Лидией. Чувствуя, что он густо покраснел, Клим спросил, усмехаясь, «Ты не ошибаешься?» Как бы не услыхав его вопроса, она учительно продолжала. «Любовь в твоем возрасте — это еще не та любовь, которая... Это еще не любовь. Нет». Помолчав несколько секунд, она вздохнула. «Я обвенчалась с отцом, когда мне было 18 лет, и уже через 2 года поняла, что это ошибка. Она снова замолчала, сказав, видимо, не то, что хотелось, а Клим, растерянно ловя отдельные фразы, старался понять, чем возмущают его слова матери. «Мое отношение к ее отцу», — слышал он, соображая, какими словами напомнить ей, что он уже взрослый человек, и вдруг сказал, небрежно нахмурясь, «Я отношусь к Лиде дружески». И, естественно, меня несколько пугает ее история с Макаровым, человеком, конечно, недостойным ее. Быть может, я говорил с нею о нем несколько горячо, не сдержанно. Я думаю, что это все, а остальное — от воображения. Говоря так, он был уверен, что не лжет, и находил, что говорит хорошо. Ему показалось, что нужно прибавить еще что-нибудь веское. Он сказал, «Ты знаешь, существует только человек». Все же остальное от его воображения. Это, кажется, Протагор. Чуть прищурив глаза, мать отозвалась. Это не совсем так, но очень умно. Прекрасная память у тебя. И, конечно, ты прав. Девушки всегда забегают несколько вперед, воображая неизбежное. Ты успокоил меня. Я и Тимофей так дорожим отношениями, которые создались и все крепнут между нами. Клим наклонил голову, смущенный откровенным эгоизмом матери, поняв, что в эту минуту она только женщина, встревоженная опасением за свое счастье. Он спросил, «Мне кажется, ты стала добрее с Лидой». «Мой взгляд, ты знаешь, он не может измениться», — ответила мать, вставая и поцеловав его. «Спи». Ушла, оставив за собой раздражающий запах крепких духов, легкую усмешку на губах сына. Беседы с нею всегда утверждали Клима в самом себе, утверждали не столько словами, как ее непоколебимо уверенным тоном. Послушав ее, он находил, что все в сущности очень просто, и можно жить легко, уютно. Мать живет только собою. И неплохо живет. Она ничего не выдумывает. Разумеется, кое-что необходимо выдумывать, чтобы подсолить жизнь, когда она слишком пресна, подсластить, когда горька. Но следует найти точную меру, и есть чувство, раздувать которое опасно. Такова, конечно, любовь к женщине, раздутая до неудачных выстрелов из плохого револьвера. Известно, что любовь — инстинкт, так же, как голод, жажда, стыд, но кто же убивает себя от голода или жажды, или потому что у него нет брюк? В минуты таких размышлений наедине с самим собою Клим чувствовал себя умнее, крепче и своеобразнее всех людей, знакомых ему. И в нем постепенно зарождалось снисходительное отношение к ним, не чуждая улыбчивой иронии, которой он скрыто наслаждался. Уже и Воровка порой вызывал у него это новое чувство, хотя он и деловой человек, но все-таки чудаковатый болтун.